Глава 28. Кровавая жатва. Город поделился на сотни то и дело вспыхивающих очагов битв. Черный дождь практически прекратился, излив скверну иного мира на охваченный боями город. Повсюду вспыхивали ожесточенные бои с участием самых сильных тварей и людей. Сразу несколько колоссальных ледяных драконов обрушилось на один из районов города, заковывая его в магическую ледяную тюрьму. Сильнейшая группа магов-наемников континента, приглашенная императором, сейчас там столкнулась с кем-то или чем-то настолько сильным, что пришлось использовать всю собственную мощь, чтобы сдержать продвижение существа, вышедшего из черного портала. Большинство гвардейцев и наемников оказались вынуждены либо скрываться глубоко в зданиях и укрепленных районах, либо бежать. Лишь сильнейшие смогли присоединиться к этому сражению, не рискуя умереть от силы собственных союзников. Где-то в вышине города, прямо над медленно начинающим закрываться черным порталом, разгоралась рукотворная огненная зарева. Сразу две опоры мира там столкнулись с существом, похожим на аморфную медузу, с тысячами отростков и огромным запасом магической энергии, и, похоже, ставшей причиной этого черного дождя. Одна из сражающихся опор оказалась помощницей аудитора. Та, что сопровождала его все время. Эта девушка сейчас буквально стала воплощением чистой огненной стихии и вместе со второй опорой кромсала существо черного мира. Что же до сражающегося рядом с ней наемника, то им оказался человек, пришедший в город М вместе с главой гильдии и оказавшийся сильным магом. Объятый рубиновым пламенем, он без остановки комбинировал свои удары с нападениями союзницы, из-за чего каждая их совместная атака казалась неостановимой и сокрушительной. Фигурки людей, если смотреть на них с улиц города, казались совсем маленькими на фоне громадного существа, совсем недавно медленно вышедшего из начавшего закрываться портала. Однако каждая яркая вспышка их совместного удара сокрушительной силой рвала на части монстра. Все попытки существа ударить в ответ оказывались отражены, либо и вовсе не попадали по невероятно юрким фигурам. Теперь уже оставалось лишь вопросом времени, когда аморфное существо окончательно потеряет остатки сил и рухнет под собственным весом на землю. К чести защитников, большинство планов аудитора по защите города оказалось выполнено. Построенные укрепления в большинстве своем были крайне эффективны против тварей черного мира, которые действовали бездумно, точно стихия, накатывая волнами на поставленные башни, доты и сооруженные магические ловушки. Однако при всем этом не обошлось и без проблем. Самой большой неожиданностью для всех оказалось появление в городе представителя первой сотни когорты, привлеченной чем-то или кем-то в городе. Сразу пять опор, возглавляемых главой наемников, столкнулись с этим существом, преградив ему дорогу. Последовала немая сцена. Сущность изнанки, очевидно, не была настроена на сражение, как, впрочем, и человеческие мастера. «Оно не выглядит агрессивным», — заметил толстяк в гавайской рубашке. «Это сущность когорты. Ты никогда не будешь знать, о чем она может думать», — сказала девушка, стоящая за спиной толстяка. «Тварь направляется к району, где находится аудитор и штаб. Мы изолировали этот район с помощью печатей, но не обольщайтесь, надолго их не хватит», — ответила им глава гильдии, опираясь на палку. Она вышла вперед, и с каждым шагом ее внешность стремительно изменялась. «С сущностями когорты нельзя договориться, как и понять. Это стихийное бедствие, которое может ударить в любой момент». Еще секунду назад это была сгорбленная старуха, и вот уже перед всеми предстала высокая красавица с серебристыми волосами и хрустальным посохом. От девушки в разные стороны расходились магические волны, что искажали пространство, а сама она казалась воплощением силы и порядка. «Ненавижу, когда она это делает», — проворчал Николай Грачев и со вздохом выхватил прямо из пустоты длинный и тонкий клинок. «Ты же любишь сражаться. Так чего жалуешься? Эта тварь сильная, вот и повеселишься», — ответил ему толстяк, в такой же манере вытаскивая из пустоты самую настоящую длинную косу с клинком из материала, похожего на обсидиан. «Ты никогда раньше не сражался рядом со старухой, когда она серьезна. Вот сейчас все и поймешь». Закончить Николай уже не успел, так как тварь когорты наконец-то почувствовала и ударила всем, что у нее было, не сдерживаясь. Где-то вдалеке грохнуло так, что содрогнулась земля. Юлия Никифорова выглянула из окна, глядя на то, как в центральной части города поднимается ввысь рукотворный хрустальный цветок. Вокруг него горело фиолетовое пламя изнанки, которое разгоралось с каждой секундой все сильнее. Пульсация магической энергии становилась все ярче, и вот уже район, где все это происходило, накрыл магический хаос. Даже смотреть на это место было очень трудно. «Не знаю, с кем там схлестнулись собранные императором опоры, но тварь очень сильная». За спиной Юлии появился отец. «Большая удача, что она не появилась у нас. Это цветок бессмертия главы гильдии». «Глава настолько сильна?» — спросила девушка, пытаясь хоть что-то рассмотреть в поднимающемся над городом вихре магии. «О да. И нам с большим трудом удалось ее уговорить и нанять в рейд фиолетового мира. И то я предполагаю, что главу и без того что-то заинтересовало в наших вратах». Юлия еще раз посмотрела на то, как с каждой минутой все сильнее разгорается магическое сражение внутри города. Несомненно, сейчас там творился настоящий хаос, ограниченный лишь несколькими сильными, но стремительно разрушающимися магическими печатями, судя по слабым отголоскам, долетающим до кланового квартала магической силы. Предположение Юлии подтвердил отец. «Пускай они и поставили несколько печатей, но уже сейчас очевидно, что надолго их не хватит. Мне очень интересно, что за существо сражается с ними». «Возможно, кто-то из когорты. Магический хаос породил огромное количество разрывов в ткани реальности. Я сама видела одну из этих дыр. Через нее вполне могла выйти тварь из первой тысячи». Отец Юлии, нахмурившись, продолжал смотреть на то, как хрустальный цветок становится все больше, заковывая в себя уже большую часть одного из центральных районов города. «Я опасаюсь, что это может быть даже сущность из первой сотни». Юлия мысленно поежилась. Если так, то даже для нескольких опор мира будет непростой задачей изгнать такое существо. В голову почему-то именно сейчас полезли непрошенные мысли. Она старалась не думать об этом, пытаясь сосредоточиться лишь на том, что происходило вокруг нее. Но сейчас, увидев стремительно разгорающуюся битву в центре города, Юлия не могла не подумать о Яне. Как он там? Все ли с ним будет в порядке? В груди появилось тянущее чувство тревоги, мешающее нормально думать о чем-то другом. «Господин, саркофаги установлены и готовы к ритуалу!» Один из стражей зашел в комнату и громко отчитался перед главой лепестков. «Хорошо», — с облегчением кивнул тот, поднимаясь со своего места. «Вы как раз вовремя». «Да вы, мать вашу, издеваетесь!» Белый дракон буквально выплюнул эти слова, смотря на две фигуры, преградившие ему путь к клановому району. Они были точными копиями того, с кем он совсем недавно сражался на территории университета. У него совершенно точно не было времени на уродов. Тем более, что битва с двойниками этих двоих оказалась для белого дракона весьма непростой. «Решили отомстить за своего товарища!» Мужчина переводил взгляд с одной фигуры на другую. «Справиться с ними не проблема, но это потребует сил и времени, которого у меня и так немного. К тому же придется использовать всю мощь. Ублюдки!» В этот момент он почувствовал знакомую магическую энергию, разливающуюся где-то в нескольких километрах отсюда. Неужели старуха столкнулась с кем-то или чем-то, заставившим ее использовать свою полную силу? Он даже почувствовал небольшой укол любопытства, но практически сразу отбросил это ощущение прочь. Не до того. Белый дракон полностью выпустил свою силу, из-за чего воздух вокруг него начал дрожать точно под воздействием высокой температуры. Вкладывая в свой голос всю силу, мужчина сказал застывшим в нескольких метрах от него фигурам. «У вас есть выбор. Либо вы сейчас убираетесь с моей дороги, либо я собственными руками убиваю вас». Обе фигуры не двинулись с места. Вокруг них также начала медленно закручиваться магическая сила. Очевидно, что их не впечатлила демонстрация мощи белого дракона. Тем хуже для них. Мужчина улыбнулся. Во всем этом был определенный плюс. Одного источника информации ему откровенно не хватало, чтобы раскрыть множество белых пятен в мыслях выпотрошенного урода. Что ж, теперь он сможет это сделать с помощью этих ублюдков. «Ну, раз вы настаиваете», — с улыбкой кивнул он, — «то как я могу отказать?» Мой план сработал отлично. Даже сам не ожидал, что все произойдет именно так, как я планировал. Единственное, чего я не учел, так это того, насколько опасной для меня станет попытка стравить две страны. Выскочив на прогалину, где проводился ритуал, я поймал сразу несколько удивленных взглядов со стороны помощников Олега Павловича и его самого. Не помогла даже включенная в последний момент маскировка жука. Последовала секундная немая сцена, когда я чувствовал на себе внимание всех участников ритуала. Захотелось сделать что-то дурацкое, лишь бы ляпнуть. Но, естественно, я сдержался, чувствуя, как с огромной скоростью к нам приближается хорек со своей свитой. Купол защиты, используемый Олегом Павловичем, для меня особой проблемой не стал. Я хорошо видел, сколько силы собралось внутри ритуального круга. Он был значительно сильнее того, что использовался для запечатывания выхода из коллектора. Навскидку минимум в 5-6 раз. И это внушало. Сколько же жертв было принесено, чтобы получить такую силу? «Убить!» Приказ лидера разлетелся над поляной, где проводился ритуал. Очевидно, больше со мной никто церемониться не собирался, и защита славы помочь уже ничем не могла. Ко мне бросились сразу трое. Их стремительные тени промелькнули столь быстро, что, будь я менее расторопнее, меня бы уже нашинковали в мелкий салат. Сражаться с уродами, да еще и оказавшимися достаточно шустрыми, совсем не входило в мои планы. Я нисколько не сомневался, что даже нападя они все вместе без использования запретных сил, никто из присутствующих мне не противник. Вот только уже сейчас можно было заметить, как внутри предводителя с каждой секундой закручивалось все больше запретной магии. Церемониться со мной, по всей видимости, никто не собирался. Уже через пару секунд на том месте, где я стоял, взорвался огненный цветок снаряда метателя. Задержись я там лишь на мгновение, и все. Никакой жук не спас бы от такого. Лишь благодаря боевому искусству создателей мне удавалось уходить из-под линии атаки и в нужный момент оказываться в самой гуще людской толпы, из-за чего стрелки не могли нормально использовать свои метатели. Секунды буквально тянулись, точно минуты. Я чувствовал, как хорек приближается. С силой врезавшись плечом в одного из зазевавшихся стрелков, я сбил того на землю и, воспользовавшись моментом, успел ногой отбросить метатель неудачника куда-то в ближайшие кусты. Пускай пока поищет. Я уже, наверное, минуты две, точно как заяц, скакал между людьми, устраивая настоящий хаос вокруг, а те все никак не могли скоординировать свои движения, чтобы нормально зажать меня. Следствие того, что практического опыта сражений у этих людей, похоже, имелось не так много. Появление хорька со своей свитой для всех находящихся на этой поляне за исключением меня оказалось полной неожиданностью. Прямо посреди поднятой мной суматохи вдруг появилась невероятно быстрая тень, и одним ударом снесла голову одному из стрелков, увлеченно следящему все это время за мной, в надежде подловить на хороший выстрел. Рев голодных тварей оказался для всех людей на поляне полной неожиданностью, а затем все превратилось в настоящую бойню. На небольшой лесной прогалине появлялись все новые твари и буквально набрасывались на каждого. Их, похоже, уже не волновала моя персона, так как голод и кровь, разлитая вокруг, окончательно свели их с ума. И они, не обращая ни на что внимания, набрасывались на людей, включая и тех, что стояли внутри круга, и должны были находиться под его защитой. Внешне эти твари оказались совсем не похожи на то, как выглядел хорек в синем мире. Высокие, как минимум на две головы выше меня, похожие на рептилий с прочной чешуей и вытянутой мордой, с острыми, точно бритвенные лезвия зубами. Их скорость и пластика движений. Лишь по этим двум признакам можно было понять, откуда они появились. Эта стремительная голодная сила ставила в ступор. Одно из существ оказалось настолько проворным, что чуть не задело меня, появившись за спиной. И если бы не мгновенная реакция, позволившая уйти от сокрушительного удара лапой, валяться бы мне с переломанными костями у ее ног. С большим трудом, но мне удалось уйти от этой атаки и даже наказать тварь, перерубив той руку у самого плеча. Одинокий с наслаждением в своей обычной манере распространил вокруг себя жажду крови и буквально рвался в бой, призывая добить раненого противника. Впрочем, я не испытывал каких-то иллюзий, прекрасно помня о живучести хорька и его умении излечивать собственные раны. Кстати, о хорьке. Тварь вместе с еще одним существом оказалась перехвачена лично лидером, мигом пришедшим в себя, как только на поляне появились новые враги. Лидер использовал нечто похожее на грязевую ловушку, чтобы выиграть себе немного времени. Однако это не сильно ему помогло. Олег Павлович, похоже, так и не смог до конца завершить ритуал, Но и этого ему хватило, чтобы превратить одного из своих подчиненных в нечто странное. Тело человека покрылось алой субстанцией, отдаленно похожей на кровь, и буквально источало силу. И эта кровавая мощь манила хорька и его прихвостней к себе. «В моем мире создатели называли это кровавой куклой», — тут же помог мне седьмой. «У меня мало данных, носитель, но, очевидно, ритуал пошел не по тому сценарию, который планировал его инициатор. Специально создать кровавую куклу практически невозможно. Предполагаю, причиной ее появления стали какие-то ошибки в подготовке или исполнении ритуала. В любом случае, кровавая кукла одержима, и сейчас будет атаковать любого неподалеку от себя, поглощая его силу. А когда объектов для поглощения не останется, умрет». Ответить я ему не успел, так как был вынужден уйти сразу от нескольких ударов существа, которое еще совсем недавно серьезно ранил. От его ранения не осталось даже следа. Как я и предполагал, регенерация у этих существ была просто невероятной. Где-то за спиной раздался гулкий взрыв, и у меня в голове вспыхнуло предупреждение об опасности. Используя всю отмеренную мне скорость, я рванул в сторону, а на то место, где буквально мгновение назад стоял, обрушился сразу с десяток отвратительно выглядевших кровавых отростков. Рептилию, что пыталась напасть на меня, пригвоздило к месту этими отростками, и я видел, с какой стремительностью кровавая кукла высасывала из твари силы, за считанные секунды превратив ту в мумию. Большинству помощников Олега Павловича, переродившегося в нечто невообразимое, не повезло стать первыми донорами, как и двум зазевавшимся рептилиям. Зато другие твари, возглавляемые хорьком, сейчас мелькали возле куклы, кромсая ее на части. Правда, похоже, той было абсолютно плевать на это. Самого лидера я увидел чуть поодаль. Он вместе с оставшимися в живых людьми пытался уйти от преследования отростков куклы, создавая перед собой магический щит высокой плотности. Сейчас ему за спину заходили сразу две рептилии, о чем ни он, ни его помощники не догадывались. Предупреждать его я, естественно, не стал. Пусть получит то, что заслужил. Кровавые жертвы не создаются добровольно. Человек должен погибнуть насильственной смертью. Тогда сила его крови будет особенно велика. Думаю, пора уходить. Я сделал, что требовалось. Теперь оставалось надеяться, что кукла убьет и лидера, использующего запретную магию, и хорька, хотя надежды на это не очень много. Рванув в сторону выхода из парка, я мысленно попытался выстроить свои дальнейшие действия. Суметь выбраться из кланового квартала и вернуться к укреплению с оцелотами? Слишком самонадеянно думать, что в охваченном боями городе у меня получится это сделать. Попытаться договориться со стражами? Я вроде как не похож на черного. Может, и не станут атаковать сразу, как почувствуют меня. Не уверен, что в нынешней ситуации они захотят разбираться. Сейчас по району никто шастать не станет. Но делать что-то надо. Уверен, большинство кланов уже обратило внимание на то, какой хаос у них творится под самым боком. Особенно вепри и мечи, чьи территории примыкают к этому парку. За спиной раздался полный гнева и боли рев. Очевидно, хорек что-то начал понимать. Но не думаю, что с куклой ему удастся быстро справиться. Или даже вообще сладить. Жаль, но уйти далеко мне не дали. На выходе из парка меня встречали две фигуры, облаченные во все белое. Достаточно мне было их увидеть, как я мгновенно остановился. Все мои чувства буквально кричали о том, что эти фигуры очень сильны. «Носитель, эти существа очень опасны. Я не могу почувствовать их силу. И они уже обнаружили меня». Седьмой умел поддержать. Я ощутил дрожь одинокого в руке. Пожалуй, это впервые, когда я чувствовал такую странную эмоцию от духовного клинка. Что-то сравнимое с презрением. Это была не ненависть, именно презрение, граничащее с брезгливостью. Точно одинокий ощущал перед собой что-то отвратительно гадкое. Фигуры неспешно приближались, при этом расходясь по сторонам, что недвусмысленно намекало на их намерение. И в это же время земля под моими ногами дрогнула, заходив ходуном. Обе фигуры в этот же момент застыли, вслушиваясь в нарастающий грохот, а еще через миг, где-то справа, на территории одного из кланов, прорывая землю, ввысь взметнулась самая настоящая башня, поразительно знакомая еще по фиолетовому миру. В городе М появилось три места, где, вероятно, решалась его будущая судьба. Сразу несколько опор мира, входящих в коалицию из наемников и гвардии, столкнулись с представителем первой сотни когорты, по какой-то причине заинтересовавшийся происходящим в городе. Точно утверждать, какая из этих двух сил сейчас побеждала, оказалось невозможным. Еще две опоры из той же коалиции в это же время практически сумели сокрушить существо из черного мира, ставшее причиной прошедшего совсем недавно магического ливня. Ну а загадочные белые фигуры, разделившись на две группы, столкнулись с самим белым драконом и с внезапно выросшей прямо посреди кланового квартала башней. Точной копией той, что находилась в фиолетовом мире, похоже, созданной существом, сумевшим получить ее секреты. Атакующим Кроу.